Энергичная постановка вопроса о развитии атомной энергетики заставляет еще и еще раз вдуматься, вглядеться в чернобыльский урок, в причины, существо и последствия, пережитой всеми нами, всем человечеством катастрофы на ядерной станции в украинском Полесье. Попробуем это сделать. Проследим день за днем, час за часом, как развивались события в предаварийные и аварийные дни и ночи. 25 апреля 1986 года. В канун катастрофы я работал заместителем начальника главного производственного управления Минэнерго СССР по строительству атомных электростанций. 25 апреля 1986 года в 16 часов 50 минут вечера, за 8,5 часов до взрыва, самолетом Ил-86 возвращался из Симферополя в Москву после инспекции строительно-монтажных работ на Крымской АЭС. Не припомню каких-нибудь предчувствий, беспокойства. При взлете и посадке, правда, сильно чадило керосином. В полете же воздух был идеально чистым. И только слегка раздражало непрерывное тарахтение плохо отрегулированного лифта, возившего вверх-вниз стюардесс и стюардов с прохладительными напитками. В их действиях было много сутолоки, казалось, они делали лишнюю работу. Летели над Украиной, утопающей в цветущих садах. Пройдет каких-нибудь 7-8 часов, и наступит для этой земли новая эра. Эра беды и ядерной грязи. А пока я смотрел через иллюминатор на землю. В синеватой дымке внизу проплыл Харьков. Помню, пожалел, что Киев остался в стороне. Там, в 130 километрах от Киева в 70-е годы, я работал с заместителем главного инженера на первом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Жил в Припяти, на улице Ленина, в первом микрорайоне, наиболее подвергшемся радиоактивному заражению после взрыва. Чернобыльская АЭС расположена на востоке большого региона, именуемого Белорусско-Украинским Полесьем, на берегу реки Припяти, впадающей в Днепр. Места в основном равнинные, с относительно плоским рельефом, с очень небольшим уклоном поверхности в сторону реки и ее притоков. Общая длина Припяти до впадения в Днепр 748 километров. Площадь водосбора у створа атомной станции 106 тысяч квадратных километров. Именно с этой площади радиоактивность будет уходить в грунт, а также смываться дождями и талыми водами. Хороша река Припять. Вода в ней коричневая, видимо, потому что вытекает из торфяных полесских болот. Течение мощное, быстрое, во время купания сильно сносит. Кожу после купания стягивает, потрешь ее рукой, поскрипывает. Много поплавал я в этой воде и погреб на академических лодках. Перестанешь грести, зачерпнешь рукой терпкой коричневатой воды, и кожу сразу стянет от болотных кислот, которые впоследствии после взрыва реактора и радиоактивного выброса станут хорошими коагулянтами, носителями радиоактивных частиц и осколков деления. Но вернемся к характеристике местности. Это немаловажно. Водоносный горизонт, который используется здесь для хозяйственного водоснабжения, залегает на глубине 10-15 метров относительного уровня реки Припяти и отделен от четвертичных отложений почти непроницаемыми глинистыми мергелями. Мергель — осадочные горные породы, состоящие из глины и известняка.